Вот так. Звук истории. Добрый день всем. Сейчас 15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Сергей Бунтман, Илья Крылов, звукорежиссер. Мы с вами в программе «Вот так» и программе, которая сегодня называется очень сплошными числами. 96 страниц, 75 вопросов и, соответственно, ответов о войне и 15 главных сражений. Вот у нас было очень много размышлений, какие сражения нам сделать главные. Вы вопросы мы проясним, и вопросы вы будете перезадавать, там, например, а если про то-то и то-то, про такие-то факты, не очень понятные, относящиеся ко Второй мировой войне. Ну вот смотрите, я хотел вам представить обложку именно битв, которые у нас в журнале. Журнал вы, когда увидите там в киосках, в магазинах, когда будете заказывать, как сейчас можно его приобрести, обложка будет вот такая, которую я показываю вручную. То есть четыре руководителя стран, главных участников, может быть, крупнейших участников Второй мировой войны. Здесь Сталин, Черчилль, Рузвельт и зачеркнутый Гитлер. То есть так же, как у нас на последней обложке битв, у нас Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Кейтель. Кейтель тоже зачеркнут, потому что он тут проиграл всю эту, слава тебе, Господи, Вторую мировую войну. Ну вот смотрите, мы сделали так. Всю первую часть мы посвящаем ответом на 75 отобранных из нескольких тысяч вопросов, присланных вами в специальное окошко, которое мы организовали на наших сайтах. И там рассматривается по разным категориям вопросы. Вопросы, например, альянсы и союзы, быт военного времени, очень много оккупации и сопротивления, последствия войны, здесь у нас есть разведка и спецоперации, ключевые фигуры войны, вооружение, военные преступления. Вот по этим категориям задавались вопросы, и на них получались ответы разного объема, потому что разные совершенно качества вопросов. Но вот то, что у нас было предметом разговоров и раздумий в 15 главных сражениях, важнейших сражениях Второй мировой войны. И вызывало даже разговоры, что вот мы хотели начать, я точно вам скажу, что мы с Виндиктом хотели начать, и никаких вопросов у нас не было, с обороны Вестерплатте. Потому что это вроде бы, смотрите, 3500 человек, сейчас я вам все покажу, 3500 человек со стороны немцев, 200 человек со стороны поляков, оборонявших склады. Но по своему моральному значению оборона Вестерплатте сыграла и в представлениях о Второй мировой войне сыграла очень большую роль. Потому что при всем при том, что обороняли не так долго, до 7 сентября 1939 года. Но какое мизерное количество оборонявшихся, какое огромное превосходство немцев, причем здесь 47 самолетов, 65 орудий против жалкой достаточно одной пушки у поляков. И еще не забудем, что все это, вся эта эпопея и вся Вторая мировая война началась с того, что подошел броненосец Шлезвиг-Гольштейн, вроде бы с дружественным визитом, и начал прямо с утра 1 сентября начал обстрел вот этих небольших сооружений. Я там был, я это видел, и это оставило такую надежду очень многим людям, которые намерены были сопротивляться до конца нацистской агрессии, такую надежду оставила. Вот они смогли неделю сопротивляться, вот, а мы тоже должны, и мы тоже можем. Не зря о Вестерплатте очень много рассказано, есть и рассказов, и фильмы есть, и песни. И вот сейчас Я, может быть, даже специально, я знаю, кому это доставит необычайное удовольствие, песню о солдатах Вестерплатте у нас сейчас споет «Да, Дмитрий Мезенцев», Анна Герман. Песня о солдатах Вестерплатте Анны Герман, это ее исполнение из кинофильма «Паром». Я помню еще стихотворение, посвященное героям Вестерплатте, которое в продолжении, там много было серий, «Четырех танкистов и собаки», нашего замечательного телевизионного фильма. И там оказалось, что отец Янукович, он воевал на Вестерплатте. И вот девочка читает это стихотворение, и один из ключевых моментов, вот, когда Янок выясняет судьбу своего отца. Ну вот, смотрите, вы задаете, перезадаете вопросы, и расскажите о невозвращенцах. Вот это вопрос у нас, вопрос номер 70, который был задан Анатолием Рапопортом, 70 лет, из Филадельфии, не откуда-нибудь. И на него обстоятельно, хоть и достаточно компактно, отвечает Олег Будницкий. И вот, ссылаясь на данные Управления Уполномоченного Совета Министров по делам репатриации, на 1 января 1952 года численность бывших советских граждан за границей составляла 451 561 человек. Это были люди, не желавшие возвращаться в СССР. Данные тут явно неполные, не учтены бывшие советские немцы. В западных зонах зонах оккупации Германии после окончания войны находилось около 150 тысяч немцев. И так далее. Вот как дается достаточно подтвержденный, обоснованный вопрос. Ответ на вопрос, который вы же и задаете. Абсолютно конкретные люди. Что еще входит в битвы? А вы по ходу дела начинаете говорить вклад. Не понимаю, да. Ну да, все понятно, да. Операция «Висла». Вот смотрите, что мы выбираем, например, я потом вам очень любопытную вещь расскажу. Вплоть до того, мы отвечаем на вопросы, вплоть до того, был задан такой Валерием из Перми, 53-летним нашим слушателем, читателем, почему Сталин отказался принимать победу в 1945 году, парад победы. А вот мог бы Советский Союз победить без помощи союзников? Помощь союзников очень подробно разбирается во многих ответах на вопросы. Я думаю, что я не найду такой вопрос, который не нашел бы ответа в нашем номере «Дилетанта». Ну, вот смотрите, что мы выбрали еще по битвам, потому что он не связан был с интерактивностью. Атака на Перл-Харбор, битва за Британию, конечно, операция «Динамо», эвакуация из района Дюнкерка у нас идет, конечно. Далее, атака на Перл-Харбор, битва за Москву. Естественно, битва за Москву. И битва за Москву, которая сейчас представляет собой предмет детальнейшего изучения исследователями. Потому что битва за Москву почему-то считалась довольно хорошо изученной, но это не так. И очень бы не хотелось, но сейчас вообще все поставлено под вопрос, всевозможные работы по возвращению настоящей памяти о войне в связи с пандемией, скомканностью празднования 75-летия Победы достаточной, но 75-летие Победы, по всем нашим данным, должно было практически исключить воспоминания серьезные, вот как раз отношение к 80-летию битвы за Москву. И битва за Москву изучена достаточно еще плохо. Но у нас она получила свое такое серьезное, я бы сказал, место. Здесь как одна из важнейших, величайших битв Второй мировой войны. И смотрите, и мы с вами сейчас послушаем, наверное, лучшее, что было написано об обороне Москвы, лучшее из песен, и это марш защитников Москвы, который, и сейчас вы его услышите таким, каким его услышали те, кто смотрел фильм на фильм, сейчас скажу, «Разгром немцев под Москвой», как он назывался, фильм 42-го года, и именно из этого фильма, где нормальный темп у этого марша, потом он исполнялся как-то замедленно и очень монументально, а вот здесь так, как должно было быть, как задумало было авторами. Ты выбирай мне ту могилу, по славным полям. вот это марш, замечательный марш защитника Москвы. Кто-нибудь сейчас марширует? Может быть. Может быть. Да, Саша Дачник пишет, у меня отец так и поет. Я помню, что нам было очень трудно держать. Мы в 66-м году в школе, мы все разучивали песни, и это действительно самая лучшая песня, которая была тогда. И очень тяжело держать такой темп этого марша, но мы старались, когда были маленькие. И вот эту песню мы пели с большим тогда воодушевлением. Это было в 66-м году, к 25-летию Московской битвы. Вот здесь очень интересно написали нам, смотрите, битва, Леонид Шкляр написал. Вот, судя по написанию, он написал с Украины. Битва за Москву без учета 90-дневной битвы за Киев практически ничего не значит. Это сковало силы, что это, наверное, битва за Киев, да, 90-дневная, и затормозило наступление. Вот что надо изучать. А Минск пал за 14 дней. Изучать надо все. И все надо изучать взаимосвязи своей. Битва за Москву такой бы, может быть, не была, если бы устояли хотя бы на тех линиях, которые на линии Киева, например, если бы стояли. Битва могла бы быть катастрофичной абсолютно, если бы не было 90-дневного сражения за Киев, о котором вы, Леонид, говорите. Битва была бы катастрофичной, если бы не было попытки остановить у Смоленска. Битва была бы совсем катастрофой, если бы по какому-то решению, которое осуждали и считали неумным, и немецкие военачальники сразу после войны считали это перераспределение и такая вот концентрация сил, перераспределение танковых ударов с востока, вот с центра, скажем так, на юго-восток, если смотреть от немцев. Много, но сама битва под Москвой была, конечно, чрезвычайно важной. И она, ее бы иной исход, я так думаю, был бы не то что катастрофичен, он не был бы катастрофичен для всей войны. Было бы гораздо больше жертв, гораздо больше усилий нужно было для того, чтобы отвоевать эти территории. Но моральное значение невероятное. Отчаянная и важнейшая битва за Киев окончилась сдачей Киева. Занятием Киева не немцами. Здесь все-таки еще очень важный был фактор, то, что она закончилась успехом, и первое крупное сражение, которое закончилось успехом на нашем фронте здесь. Вопрос был задан, мог ли выиграть Советский Союз без союзников. И мы этому посвящаем довольно много и очень большой, не только, я бы сказал, ответ на вопрос, а целый раздел вопросов, который посвящен и ленд-лизу, и действиям союзников на других фронтах. Тут тоже, и здесь я вот присоединяюсь к посылу Леонида Шкляра, я все надо в совокупности, конечно, и изучать. Здесь пишет у нас, тогда, значит, не было куплета «Для счастья своими руками, мы строили город родной». Валера, нет, был, просто он не вошел, он в фильме, в этом эпизоде фильма, где поется песня, ее нет. Я взял из-за какой-то такой замечательной аутентичности исполнения, я взял эту песню именно в таком исполнении. Есть концертное, вот вернее студийное исполнение тоже ансамблем «Красной армии», тоже 42-го года, чуть помедленнее и уже со всеми куплетами. Так что было. Да. И мы с вами перемещаемся и в битвах, и в ваших вопросах тоже дальше. И, конечно, идет битва при Аль-Аламейне. И я думаю, что мы сейчас с вами вот под конец послушаем действительно марш Аль-Аламейн, который был написан. Аль-Аламейн, я думаю, играл такое же переломное значение чуть-чуть позже случившейся, чем битва под Москвой, как битва под Москвой именно для нас. Столкновения были невероятные, ведь во Франции в самой, но они закончились эпопеей Дюнкерка, в которой есть свое мужество, свое важное значение, и операция по спасению не менее героична, чем иная победа. Но именно перелом, именно остановка, причем непобедимого человека, доселе считавшегося Роммеля, и когда я услышал в кинохронике Патте, когда я вчера пересматривал некоторые фрагменты, услышал, что был развеян миф о непобедимости Роммеля. Это вот в английской. Так мне казалось, что это такие наши слова, мифы непобедимости. Но оказались, это были общие слова для союзников. И первый действительно переломный и важный момент остановки тех, кто шел к нефти Ближнего Востока. Давайте сейчас послушаем марш «Аль-Аламейн», ну, чуть более новым исполнением, чем он был написан когда-то. Звук истории. Ну что ж, мы продолжаем. Это обзор 53-го номера «Дилетанта», который у нас вышел с приложением. И мы сейчас на экране видим как раз приложение «15 важнейших сражений Второй мировой войны». И после Аль-Аламейна у нас идет Сталинградская битва. Вы же здесь очень интересно и рассуждаете, и думаете про различные сражения, различные аспекты. Потому что вся первая часть — это 75 ответов на 75 ваших вопросов о войне. Действительно, тут соображение, мог ли Советский Союз в одиночку. Что значит в одиночку? Могло бы быть такое, что ведь очень важно, что оставалась Великобритания здесь еще на момент 22 июня 1941 года, и оставался потенциальный союзник Соединенные Штаты, который уже был реально в поставках, но стал реальным в сражениях уже с декабря 1941 года. Чем развеян миф о непобедимом Роммеле? Тем, что в Африке у англоамериканцев было почти четырехкратное превосходство. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Вот где у нас тут... Где у нас тут вот Аль-Аламейн? Так, четырехкратное превосходство. Где это четырехкратное превосходство? Вы читаете, Денис, судя по всему, какую-то странную вещь. Вслед за ними наши либералы, апологеты, которым они забывают упомянуть, кроме нашей победы. Это все взрыв мозга, то, что у вас, судя по всему, он произошел. И, к сожалению, он происходит очень у многих. Потому что есть, как писал Вяземский, почему наш патриотизм состоит в том, чтобы отрицать все остальное, а наше православие в ненависти к Папе Римскому, точно так же у вот таких вот ура-патриотов означает все, что это все муть, все чепуха, все какая-то, и нежелание разбирать Вторую мировую войну в совокупности. И да, был развеян миф. Да, вот здесь считает, вот у нас наш слушатель с Украины, здесь считает, что вот если 90-дневное сражение за Киев, кстати, спасибо Сергею Булавски, медаль за оборону Киева была учреждена только в 61-м году, что неправильно, потому что был такой шок от потери Киева, что это не могли пережить еще много-много лет, пока в 61-м году не учредили медаль, например, и Киев не стал городом-героем. И вот такое презрительное отношение ко всему, что не находится на наших фронтах, которого абсолютно нет, этого презрительного отношения у тех, кто сражался на других фронтах. Ни у американцев, ни у англичан. И нет этого отношения, например, и у поляков Андерса, которые сражались в совершенно других местах, которые были... Кстати, у нас хороший есть ответ на то, как их сформировали, как их пропустили и через Иран, и они воевали в Италии. И действительно, в сражении под Монте-Кассино поляки своим героизмом, и отчего стали красными маки Монте-Кассино, поляки заслужили и память, и уважение, и генерал Андерс похоронен в Монте-Кассино. Денис, вот это очень легкая позиция. А что-то там англичашки с америкашками где-то там в пустыне повоевали, а мы в это время сражались на действительной, настоящей войне. Это себя не уважать, вот так вот говорить. И мне кажется, так не мог бы сказать ни один человек, который действительно воевал и который следил, кстати, за сведениями, что там происходит в Африке. Это дурацкая позиция, Денис, и за нее должно быть только очень и очень стыдно. Сталинградская битва, великая битва, страшная битва, которая окончилась первым действительно окружением крупного соединения противника, пленением. И вот когда до этого показывали некоторое количество пленных, которые... И вот впервые видеть не кадры... Не как под Москвой это было, завмерзшей и погибшей техники немецкой под Москвой. Также видеть пленных, англичанам, которые видели пленными только своих солдат и пленными видели французов в 40-м году, увидеть пленных немцев, причем такого блестящего военачальника, как Роммеля, это было очень важно для их самосознания. Так же, как увидеть плененных, перемерзших немцев в совершенно безнадежном положении, видеть это было очень и очень важно. Так же, как мы отмечаем битву за Британию, то есть воздушное сражение, в котором британцы отстояли свой остров, и Люфтваффе Геринга оказалось бессильным в этом отношении, что и будет доказано и на Восточном фронте, что авиация не будет всесильной. И когда Черчилль 22 июня 41 года произносил свою знаменитую речь и сказал, что они прилетят туда с еще с пробоинами от наших пуль и снарядов, и пусть они не думают, что там им будет легче, чем над Британией. Вот это, Денис, это как раз противоположное вашему надменному и презрительному отношению. Сейчас для того, чтобы осознать еще происходящее, я предложил вам послушать замечательную запись, первую запись марша сталинградцев, который написал великолепный, один из самых выдающихся военных композиторов и капельмейстеров Чернецкий. Марш Чернецкого, марш сталинградцев, и это первая запись и исполнение. Да, Мари, он легкий, воздушный и замечательный совершенно. марш в лучших традициях и русской военной музыки, совершенно чудесный марш. Мы с вами берем и, конечно, ну вот прорыв блокады Ленинграда, операция «Искра», и Курская битва, естественно, у нас тоже есть, и битва под Монте-Кассино. И мы здесь не зря прибавили, можно было еще флаг сражающейся Франции Деголевской прибавить сюда. Но британские, объединяющие все, и доминионы, и там сражались очень много людей из британских доминионов, американский флаг, и, конечно, польский, потому что второй корпус, который сражался и взял собственный монастырь Монте-Кассино, и он породил вот тоже, это предмет гордости и для поляков, которые сражались на Западном фронте. И это потрясающая совершенно была битва. И я хочу вот прямо, чтобы встык мы не забыли об этом, и чтобы мы послушали ту песню, которую все сразу вспоминают. И вот здесь Дмитрий вспоминал, что любимая песня Иоанна Павла II, «Королева и тылы», была «Красные маки» на Монте-Кассино. Я долго выбирал, и потом я нашел то, что искал. Это первое выступление, первая запись песни «Красные маки» на Монте-Кассино. И записал ее в 1944 году Адам Астон. Это один из самых любимых певцов, и один из трех, как считается, самых знаменитых певцов польской эстрады, исполнитель польских шлягеров 30-х годов. Это Адам Астон, это польский еврей, который оказался здесь на территории Польши, оккупированной Советским Союзом, а потом был по освобождению, он вступил в армию Андерса, ушел вместе с армией Андерса и сражался там, но и пел тоже. И он написал, записал в первом 1944 году эту песню. Ее много кто исполнял, вплоть до ансамбля Александрова. Но вот самое первое исполнение. И, на мой взгляд, как участника, как человека, который был в корпусе Андерса, и мне кажется, оно самое проникновенное из всех существующих. Ролей им тетем шановим, и дошли людям сестер, и штандарт свой бело-червоный заткнели на грудок шрутому. Червоне маки на Монте Кассино за ветро сцепили польском вверх. По тих матах шедшоє шикіно ледь сильнейший лодки мерки в мене. Шейду лата и веки пшеніло позостанов сляди крово. Это «Красные маки» на Монте-Кассино, и исполняет ее Адам Астон. Запись 1944 года. А Александр из Королева спрашивает: интересно, а когда эта Польша была оккупирована Советским Союзом? Она была оккупирована Советским Союзом, начиная с 17-го, восточная часть Польши, 17 сентября 1939 года, и дошла в общих чертах до линии, обозначенной линией разделения, обозначенной в секретном протоколе советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года. Вот так вот. И тут это абсолютный и непреложный факт, и даже он не мог войти. Вот аспекты этого соглашения, аспекты того, что было, могли войти в те 75 вопросов, которые неясны были для читателей журнала «Дилетант», неясны оставались для многих, и, может быть, такими и остаются даже после ответов. А это уж непреложный факт. Очнитесь, это Западная Белоруссия, это была Польша, да, дорогой мой дружок. И это было другое государство. Маринин дед воевал в Польше в каком году? В 44-м? Это другое дело. В 39-м? Это тоже другое дело. Про солдат я ничего не говорю. Я говорю про Гитлера и Сталина, которые разделили третье государство. Вот, 23 сентября, нет, не 23-го, Алексей, а 28 сентября был договор о дружбе и границе, 28 сентября 1939 года. Ну, вы знаете, одно из любимых занятий, и журнал «Дилетант», и наше тоже, это обтесывание кола на голове. Потому что не публикация никаких документов не может, например, повернуть сознание человека, у которого этого сознания, оно чем-то замутнено или замусорено так долгой историей, что никакой факт не может быть. Так же, как люди, наверное, считают, что Земля не может быть круглой, или, во всяком случае, в форме шара не может быть, потому что тогда бы вода бы вся стекла из океанов вниз. А что такое низ, они не задумываются. Ну вот, дорогие друзья, мы подходим к концу и нашей передачи, но мы только с вами начинаем чтение журнала, где 75 ответов на 75 вопросов, заданных нашими слушателями, отобранных из нескольких тысяч. Мы дальше по битвам смотрим и с приложением 15 бит. Высадка в Нормандии, далее Иорденская операция и, конечно, Берлинская операция, и завершившееся взятием Берлина и уже полной капитуляции Германии, капитуляции нацистской Германии. Сейчас я бы хотел под конец с записями тех времен, я бы хотел Владимир Русаков. Объясните, сейчас я отвечу на вопрос, объективные и субъективные факторы появления выражения «Ташкентский фронт». Я считаю дикостью идиотов и антисемитов, поддержанное, начиная с 1943 года, поддержанное советскими властями, которые с тех пор и до самой смерти Сталина разворачивали еще «привет нацистам» антисемитскую кампанию. За выражение «Ташкентский фронт» и «герои Ташкентского фронта» нормальные люди ненормальным людям давали в морду, если очень уж при этом были пылкими. Я бы тоже дал с большим удовольствием. Вот вам причины и последствия, самое главное, появления Ташкентского фронта. А сейчас мы с вами послушаем Леонида Утесова и «Дорогу на Берлин». Я очень прошу вас обратить внимание, может быть, это ничего не значит. После Варшавы, которую прошли весь город, следует очень и очень большой проигрыш, в отличие от других куплетов. Вчера, когда я переслушал песню, это меня поразило. С боем взяли мы орел, город весь прошли, и последние улицы название прошли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица. По городу идут, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Брянская улица. На запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли, и последние улицы название прошли. А название такое, право слово боевое, Минская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Минская улица. На запад нас ведет. С боем взяли город Минск, город весь прошли, и последние улицы название прошли. А название такое, право слово боевое, Брестская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Брестская улица. На запад нас ведет. С боем взяли город Брест, город весь прошли, и последние улицы название прошли. А название такое, право слово боевое, Люблинская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Люблинская улица. На запад нас ведет. С боем взяли город Люблин, город весь прошли, и последние улицы название прошли. А название такое, право слово боевое, Варшавская улица. По городу идет, значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, на запад нас ведет. С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли. На Берлин! Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Да, да, Мариса Лютарил, Брянск, Минск, Брест, Люблин, Варшава. И тут совершенно по-другому делается куплет. Я думаю, что это было не нарушено, но просто нечего сказать было. Про город весь прошли. И не знаю, как сказать про Варшаву, что там Берлинская улица. Ну, ладно. Но песня была веселая. Друзья мои, доставайте, читайте журнал. И, может быть, на свои вопросы, если действительно вы хотите узнать на них ответы, вы все это разыщете в 53-м номере «Дилетанта» с приложением 15 бит. Я не думаю, что глубоко и, может быть, даже смертельно больных таким вирусным идиотизмом умственным людей это может излечить. Но если у вас действительно есть вопросы, почему бы вам не посмотреть на них ответы? Мы сейчас говорили вам, что можно достать этот журнал в супермаркетах. можно его заказать. Ну, сейчас говорят, что в лабиринте.ру пока там не обнаружили, но можно. Вот. И, ну, господи, Варшава выделена проигрышем из-за Варшавского восстания или причине того, что она была на зоне оккупации Германии? Да нет, господи, Ян Нахтигаль, вы в зоне оккупации Германии? Да нет, Ян, вы не думайте. Может быть, это случайно, но просто тут сказать нечего, в отличие от тех городов, которые так бодро в песне «Веселый» проходили у Леонида Утесова. Хорошо, ищите в супермаркетах, в сервисах доставки и там, где вы их найдете. Мы с удовольствием этот журнал для вас сделали и будем ждать, когда вы отреагируете на то, что в нем найдете. Всего доброго. Ежемесячный обзор журнала. 96 страниц. Программа «Вот так». Это звуки истории.